Глава восьмая. «Нагородный!» — кивнули два стражника человека-кабана. «Хотя я не буду больше говорить «человека». Пусть будут просто олени, кабаны и прочие. Меня и самого медведем просто кличут. И, похоже, они здесь в почете». Пройдя мимо стражи, мы попали на главную улицу, что рассекает город надвое, от ворот до ворот, и сразу напоролись на жуткое создание. Нечто вроде арахнида из одного известного фильма, что я смотрел в детстве, везло на себе огромную карету. Да и арахнид был огромен, размером с грузовик. Так вот, вся эта бандура едва умещалась на улице и чуть не сшибла нас. Пришлось стесниться, да и не только нам. Стражи тоже поспешили убраться с пути твари. И стоило ей выбраться, как она вытянулась, ибо шла на согнутых ногах. А после рванула, да с такой скоростью, что мы с Хлоей, так звали девочку, только недавно узнал ее имя, пораскрывали рты. Тварь была настолько высокой, что повозки и люди, шедшие по дороге, никуда не сворачивали, просто позволяя монстру пробежать над собой. Мы еще пару минут стояли и смотрели на это чудо, стремящееся за горизонт, после чего обернулись и пошли дальше. Город небольшой, 10 000 населения, но был оживленным. Дома тут в основном из двух и более этажей, построены прямо впритык друг к другу, отчего улица представляла собой настоящую стену из домов. Ну или лабиринт, кому как нравится. К моему удивлению, все было чисто и опрятно, да и люди местные одеты нормально и выглядят сытыми. Пройдя дальше, нашли рынок, и весьма большой. Чего там только не было. Но я совершенно не понимал, что они продают. Оружие и прочее — это понятно. Но вот всякие необычные устройства и предметы быта я не понимал. Как и, собственно, Хлоя. Она еще маленькая, чтобы знать. Рынок же выглядел как самый обычный. Куча магазинчиков, прилавков. Кто-то обустроился на ткани, на камни. А некоторые просто столы расставили и выложили на них свое добро. Подметил стражников, но они как-то странно на меня поглядывали, особенно на мой рюкзак. Может, тут есть запрещенные товары, и они думают, что у меня контрабанда? Нужно будет узнать здешние правила и законы. Сейчас же... Я подошел к скучающему оленю за прилавком. Продавал он кристаллы и всякие безделушки из подземелий, но, видимо, дела шли плохо. «Здравствуйте, благородный, чего желаете?» — оживился он. «Почем?» — указал я на кристаллы единички. 6 малых грал», — заулыбался он. «Ясно, значит 5. Дай мне 10 и ответь на вопрос». Протянул 5 средних грал кристаллов зеленого цвета в форме капли. «Спасибо за покупку». Он тут же протянул мне кристаллы. «Самые обычные единички». Выглядят, как подсолнечная семечка фиолетового цвета. «Я ищу женщину из деревни к югу отсюда. Она пришла купить повозку и пропала». «К сожалению, не видел, но могу подсказать, куда она могла пойти. И если еще что-нибудь купите, я, может, смогу вспомнить, где искать определенных людей». Окинув взглядом прилавок, подметил откровенный хлам, но кое-что все же заинтересовало. Это был металлический куб. «Что это?» «Да кто его знает?» — олень пожал плечами. «Говорят, содержит в себе много энергии, но как использовать или применять, никто не может сказать». «Его и возьму, из всего хлама, что у тебя продается. Это хоть что-то интересное и таинственное. Сколько?» «А 20 средних?» — вновь заулыбался он, а у меня бровь дернулась. Захотелось сломать оленю рога. «Поумерь жадность и не шути со мной». Мой взгляд стал грозным, а медвежья пасть оскалила острые зубы. 10, я просто пошутил». Олень попятился назад, а стража напряглась и пошла к нам. «Идет», достав деньги, передал и, схватив куб, принялся осматривать. Даже энергию влил, но ничего не понял. «Странная хрень». «Артефакторы тоже не разобрались, Но я не вру, в нем заточено немало энергии. Осталось понять, что это». Олень быстро вернул самообладание, а стража пошла в другую сторону. «Посмотрим, может, в других городах поймут». Закинул куб в карман и приступил к допросу, что продлился не более 5 минут. Первым делом мы пошли к продавцу повозок. Находился он в другом конце города, и там был большой такой комплекс зданий. Большое стойло с ездовыми жуками, склад с повозками и мастерская, что по совместительству магазин и жилой дом. Управлял всем этим енот. Не знаю почему, но я по умолчанию не доверяю енотам. «Благородный медведь?» — заулыбался тот, стоило мне войти в магазин. «Чем я могу вам помочь?» «Я посылал женщину-оленя купить мне повозку. Она не вернулась». «Ну, может, просто не дошла?» Сделав грустное лицо, он продолжил. «Времена нынче опасные. Разбойники, монстры и даже дикие звери. Опасно нынче, тем более одинокой женщине». «Мама бы не сгинула, она охотница!» — прокричала Хлоя, рассердившись на енота. «Просто ответь, приходила она к тебе или нет?» На моем лице появилась медвежья улыбка, полная острых зубов, и крохотный по сравнению со мной енот вздрогнул и отшагнул назад. «Нет, ко мне никакие женщины не приходили». «Сегодня или вообще?» — решил уточнить я, чем, кажется, застал его врасплох. «Ну, приходила одна месяц назад». «Ясно. Значит, если я узнаю, что кто-то видел, как тебе заходила олениха, я имею полное право лишить тебя головы». Я развернулся и пошел к выходу. «Впрочем, если она сама найдется, я могу стать забывчивым». Закрыв за собой дверь, пошел к знающему человеку. Но сперва арендовал комнату в таверне и сбросил в особняк лишний груз, оставив при себе немного денег и оружия. Хлою оставлять не стал. Кто знает, вдруг бандиты вломятся в комнату и похитят девочку выкупа ради. В скором времени мы пришли к трущобам. И странно, что в таком маленьком городе они есть. А местом, где обитает знающий человек, была старая каменная мельница. Она была здоровенной, чтобы возвышаться над домами и нормально ловить ветер. Вот только, судя по состоянию, она уже лет 20 как не работает. У входа стояло 2 волка, выглядящих как отморозки. И, увидев нас, один ломанулся внутрь мельницы. А стоило нам подойти, как волк просто уступил проход, и мы зашли внутрь, оказавшись в просторном помещении с ящиками, скамьями и большим столом, а также 6 волками и 1 енотом. Судя по всему, он тут главный. «Ну, здравствуй, благородный медведь. Чем я могу помочь?» «Ищу олениху. Пришла покупать для меня повозку и не вернулась. Поэтому мне пришлось идти сюда пешком и ночевать в лесу. Оттого я зол. Очень зол». Из моей медвежьей пасти шел пар, а зубы были оскалены. «Да уж дела, я бы тоже разозлился. Но почему ты думаешь, что я могу помочь тебе?» — поинтересовался енот, явно чувствуя себя в безопасности. «Видимо, они почуяли мой низкий ранг. А тут я подмечу 2 воина 4-го ранга и 4 3-го. Сам енот лишь 2-го ранга». «Ты не так меня понял», — покачал я головой, а на лице енота появилась ухмылка. Однако она быстро сошла на нет. Я же рукой оттолкал Хлою в сторону и потянулся за копьем, а второй — за автоматом. «Я пришел не просить помощи. Я пришел убивать. И если ты думаешь, что твои слабаки 4-го и 3-го ранга смогут мне что-то сделать, ты глубоко заблуждаешься». «Зачем сразу прибегать к насилию?» — выкрикнул перепугавшийся енот. Ему вдруг стало не по себе. «Потому что для сильного это самый короткий путь к желаемому», — прорычал я и открыл огонь по ногам 2-3-ранговых волков. И пусть несколько пуль они выдержали, но я дал очередь, и вскоре раздался болезненный вой. Воины тут же кинулись в атаку, но были остановлены. «Стоять всем назад!» — прокричал енот. «Умный. Понял, что мне достаточно лишь навести на него свое оружие, чтобы убить». «Не будете драться? Как знаете. Я опустил дуло автомата, и было бы неплохо перезарядиться, но пока не стал этого делать». «Была женщина, была и имела глупость повести себя неосторожно. Теперь она движется в сторону Феода в качестве рабыни. Но если отправитесь сейчас, успеете догнать. Я даже лучшую повозку вам выделю за это маленькое недоразумение». «Мелкий!» — прорычал я. «Знал бы ты, как мне хочется всех вас поубивать! Но ты прав. Разумнее отправиться в погоню. И карту не забудь!» «Да-да, господин медведь!» А дальше началась суета, хаос. И тут обнаружилось, я ведь не имею права управлять повозками и местной живностью. Озвучив это, мне тут же выделили раба. Сперва хотели продать, но быстро поняли ошибочность такой мысли. Правда, раба вручили. Это был человек-богомол. Высокое худощавое тело, зеленая кожа, четыре руки, но две нижние, они, к слову, были куда тоньше верхних, обрублены до плеча. Верхние же выглядели нормальными, как у людей. Голова, за исключением усиков насекомого, торчащих из черных волос, и глаз богомола, выглядела нормально. «А он точно умеет управлять повозкой?» — поинтересовался я, глядя на это чудо зеленое. «Умеет, и кормить его не надо. Хватит травы!» Енот заулыбался, а я вновь посмотрел на богомола. «Как зовут?» «Ро», — кратко ответил тот, и подмечу, что сразу, но голос был грубоват и тяжел. «Умеешь управлять повозкой?» «Да». «Он всегда коротко отвечает», — подметил енот. «Хорошо, тогда отправляемся». Я взглянул на повозку, и ею оказалась здоровенная насекомая, к панцирю которого прибита карета. Насекомое выглядело, не знаю, как описать. 8 лап, морда, как у жука-носорога, в длину 6 метров. Панцирь серый, в карете места на 4 и немного для груза. Плюс спереди место для возчего, так назывались те, кто управлял повозкой. Мы с Хлоей уселись в карете, а богомол на месте возчего. И потом с помощью палки, да, там была деревянная палка для управления насекомым, и богомол 3 раза стукнул ею по голове насекомого, и оно поднялось. Потом еще 2 раза, но по центру головы, и насекомое двинулось в путь. Причем скорость начало набирать быстро, и мы пулей вылетели из города. Я, кстати, успел вернуться в таверну, поэтому с нами были наши вещи. Описание каравана, перевозящего рабов, мне дали, как и имя работорговца, но и записку для него. Я, конечно, оставлял вероятность, что меня обманули, но она была довольно низка. Что мне мешает вернуться и убить енота с его дружками? Как я понял, с медведями предпочитают договариваться, а не конфликтовать. В общем, путь продолжился. В карете не сказать, что было комфортно. Видно, что дешевое. 2 скамьи да 4 окна, которые закрываются ставнями. Одно окно вело прямо в спину нашего возничего. «Ро, чем ты обычно питаешься?» — спросил я. «Трава, сено, иногда помои. Мясо ешь, хлеб, овощи или фрукты?» «Никогда не ел. Раб потомственный». Совершенно спокойно ответил этот необычный член нашей маленькой группы. «Но мне он уже нравится. Краткость — сестра таланта». «Ясно». Я немного помолчал, смотря на дорогу. «Обычная, грунтовая. Но, видимо, тут все такие. Все же, если они передвигаются исключительно на насекомых, то смысла им в ровных дорогах нет. Далеко до столицы?» «На повозке, этой повозке, завтра днем будем там». «Да уж, целый день в пути. И даже если успеем догнать Мари, нам все равно в столицу ехать. Не вижу смысла открывать магазин в другом месте. Впрочем, это лишь столица Феода. А ведь есть еще и столица королевства. Но это потом. Сперва начну с малого. Мои планы были такие. Я открываю магазин, назначаю Мари управляющей. Продавать она будет то, что я добуду, ну или куплю. К примеру, соль. Кто мне мешает купить хорошую соль в магазине? Но вообще, я думал о трупах монстров из подземелий. Мясо там, ингредиенты. Взамен я смогу покупать кристаллы и артефакты. Они тут многократно дешевле, чем на земле. В общем, планы наполеоновские. Но уверен, что все получится. Главное, успеть все сделать за завтрашний день. — Господин Александр, — заговорила Хлоя. Выглядела она расстроенной. — Мама, с ней же все будет в порядке. — Ну почему нет? Она красивая женщина. Вот ее и взяли в рабство. Значит, не тронут. Просто найдем их. И если не отдадут твою мать, я всех убью. — Угу, господин сильный. Мелкая ярко заулыбалась и замотала ножками. Успокоившись, она продолжила пялиться в окно. Но там не особо интересно. Мы ехали по бескрайним лугам. Где-то вдали виднелась небольшая деревенька, но нас она не интересовала. По дороге то и дело носились повозки, а еще пару раз мы натыкались на самые обычные телеги. Вот только запряжены в них были зверолюди. Рабы или нет, не знаю, но при виде повозок они уходили с дороги, чтобы не мешать. Так и ехали до самого вечера, а после и до ночи. Ро говорил, что может не спать, но не думаю, что ездовой жук считает так же. Я заметил, что скорость начала снижаться. Поэтому, выбрав нормальное местечко между двух холмов, на некотором расстоянии от дороги мы начали возводить лагерь. Жука отпустили поесть травы, но он и ветвями деревьев охотно лакомился. Мы же развели костер, я установил палатку, поставил ловушки сигнализации, но пока не активировал их. Все же еще надо наевшегося жука-здоровяка затащить в безопасную зону. А пока мы решили поесть. Благо тут обитала тварюга, признанная Хлоей, как съедобная. Правда, не знаю, как нам осилить здоровенную тушу размером с корову. Хотя... Значит, оно плотоядное. Это решает многие проблемы, — подметил я, предложив нашему ездовому жуку лапу зверя. Тот с удовольствием накинулся на еду. — Не знал. Никто не проверял. Дорого. Смысла нет. Траву ест, деревья ест. Ро выглядел удивленным, а еще голодным, поэтому жевал траву. «А куда нам тушу девать? Так что пошли есть!» Похлопал его по плечу и пошел к костру. «Я ем трава!» «Выплюнь гадость и сюда иди!» Рассмеялся я и кинул взгляд на Хлою. Девочка уже жаждала угощений, а я же говорил, что умею готовить. Старый гоблин меня многому научил. Поэтому достаю кухонный инвентарь и начинаю колдовать. Пожарив кусочек мяса и попробовав его, решил, что это больше говядина, чем курица или свинина. Поэтому достал кое-какие специи, а также несколько кастрюль. Подвесил их над костром, чтобы вода кипятилась, и продолжил готовить. Решил сделать суп, отварить рис и потушить мясо с соусом. Богомол и мелочь помогали мне, нарезая овощи и мясо. Поэтому дело шло быстро. А еще я незаметно, магией, помогал воде вскипеть побыстрее. Ее нужно было хорошо прокипятить. Все же набрали из реки недалеко. Кто знает, какая там дрянь. Отравиться или поймать глистов мне не хочется. Да и Хлоя под моей временной опекой. «Как пахнет!» Девочка едва ли нос не совала в костер. Да и Ро выглядел удивленным. Но сидел смирно. Казалось, он даже дышать не будет без моей на то команды. Как доберемся до столицы, освобожу и, возможно, к Мари пристрою. Еще немного и готово. Дал пальцем по носу любопытной Варваре и проверил степень готовности, после чего постелил на землю ткань и начал расставлять посуду. «Господин, меня совершенно нет смысла кормить столь изысканной пищей. Я могу полакомиться и объедками». «Ага, «И зря я, что ли, старался?» — ухмыльнулся и строго взглянул на него. «Прошу прощения, благородный, я не подумал, что это может вас оскорбить». Он поклонился и, кажется, даже улыбнулся. «Ну, а дальше... дальше жрачка. Приготовил я много, а остатки туш отдал нашей ездовой скотине». «Как вкусно-то! Не могу поверить, что Коко может быть таким вкусным!» Это она так ту зверюгу назвала. Как я понял, спросом она не пользуется из-за слишком жилистого мяса. Однако все это решается хорошей проваркой, небольшим количеством магии и специями. «Действительно вкусно, невероятно вкусно. Первый раз ем такое». Богомол выглядел, будто сейчас разревется, но стойко держался. А вот Хлоя не выдержала и неожиданно для мужчины обняла его, заставив улыбаться. «У меня есть планы открыть магазинчик в столице Феода. Как прибудем, я отпущу тебя, сделав свободным. Но если хочешь, можешь работать на меня в моем магазине». «Хочу». Не выдержал он и потерял невозмутимость. «Простите, я благодарю вас. И если такова ваша воля, приму ее, буду работать с полной отдачей». Осталось найти Мари и добраться до столицы. Я посмотрел на небо. Идеально чистое и весьма светлое из-за обилия ярких звезд. «Ха! А это что, большая медведица там? Интересно-то как!»